Впервые имя этого князя упоминается в Лаврентьевской летописи под годом 6769 или в 1261 году по нашему, то есть от Рождества Христова. Родился Александру сын и Нарекоша имя ему Даниил. Это был первый удельный московский князь, родоначальник московской линии Рюриковичей. Московские князья. У нас в гостях историки Сергей Перевезенцев и Максим Емельянов-Лукьянчиков. Здравствуйте. Добрый день. Сергей Перевезенцев, выпускник исторического факультета Московского государственного педагогического института, доктор исторических наук, профессор факультета политологии МГУ, сопредседатель правления Союза писателей России, автор книг и публикаций, в том числе «Русская религиозно-философская мысль» и «Россия. Великая судьба». Максим Емельянов-Лукьянчиков, выпускник исторического факультета Московского городского педагогического университета, кандидат исторических наук, историк, журналист, путешественник, автор книги «Иерархия радуги. Русская цивилизация в наследии Константина Леонтьева, Николая Данилевского, Освальда Шпенглера, Арнольда Тойнби». Сразу после Александра Невского, что из себя представляла Москва, мы так, по большому счету, плохо знаем, потому что очень мало сохранилось источников. Так же, как мы довольно плохо себе представляем, чем была Москва до, допустим, или во времена Александра Невского, или до него. Это был маленький городишко, редко упоминаемый. Там даже своего князя не было, то есть это не был удельный город. Это был пограничный, скорее всего, военный городок. Такая крепостица, недаром Юрий Владимирович Долгорукий построил там крепость, собственно говоря. И вот эта крепостица, такая пограничная на Москве-реке, на месте слияния ее с рекой Неглинной, то есть вот на этом пути, торговом пути с севера через Москву-реку, дальше в Оку и дальше туда в Волгу. Вот этот городок, эта крепостица стояла, обороняя западные, юго-западные границы Владимирского княжества, собственно говоря. И да, Москва пострадала, очень сильно пострадала во время монгольского нашествия, Батыева нашествия. Москва сгорела. Причем я еще опять же напомню, что город тоже оборонял вовсе не князь. Там князь оказался случайно. Город, собственно, оборонял боярин, воевода. Этот город оборонял, но ну и понятно, что вот в том печальном 1230, зимой 1237-1238 годов, в ту печальную, трагическую для нашей истории зиму, ну, тогда никто не мог противостоять этому ордынскому воинству, мощнейшей орде, которая вторглась в северо-восточные русские земли. И, как мы знаем, Новгород спасся только по одной причине. Монголы до него не дошли. Да, 100 километров не дошли. Да. Вот. И понятно, что этот маленький городишко тоже пострадал, но жители его восстановили. И вот в дальнейшем, что интересно, ведь в дальнейшем вся история Москвы во второй половине XIII века уже связана, собственно, с князем Даниилом. Потому что именно князь Даниил Московский оказался, вернее, князь Даниил, Даниил Александрович, младший сын Александра Невского, четвертый сын, последыш, он, собственно, оказался таким первым официальным князем Московского княжества. Ведь, по большому счету, мы даже не знаем точного года рождения Даниила Александровича. Я немножко напомню, что монгольское нашествие, ведь это не только разорение городов и дальнейшее установившееся ордынское владычество. Это не только страшный и тяжелейший ордынский выход, так называемый, то есть дань, которую монголы ежегодно собирали с русских земель. Это не только очень частые набеги на русские земли. Это не только почти десятикратное уменьшение населения русских земель, но это и полное разорение традиционной русской культуры. В ведь были утеряны очень многие ремесла, в том числе ювелирные ремесла, еще там что-то. Но была практически утеряна летописная традиция. И конец 13-го, начало 14 века, ведь в летописях отражен крайне скудно. Потому что, во-первых, было некому писать, во-вторых, было негде писать, и, в-третьих, было не о ком писать. Потому что, ну вот, Русь разорвалась. Единое русское летописание вообще исчезает. Ведь до того существовало единое русское летописание. С монгольским нашествием единое летописание исчезает. Кое-как продолжается в Ростове, благодаря ростовской княгине Марии Михайловне. Кстати, дочери Михаила Черниговского, того самого мученика, погибшего в Орде. И в дальнейшем просто вот в каких-то центрах, ну, в Новгороде сохраняется летописание, но оно уже только о Новгороде. В Твери уже в XIV веке появляется, оно в основном только о Твери. Видимо, появляется и в Москве, это такой под большим вопросом. Это большая проблема, была ли летопись ранних Даниловичей в конце 13-го, начале 14 века. Но какие-то записи явно существовали. И я к чему это говорю? Что именно поэтому мы крайне мало знаем о том, что было в 13-м, во второй половине 13-го, в первой половине 14 века. Первым достоверным летописным упоминанием о Москве считается указание Ипатьевской летописи на субботу 4 апреля 1147 года, когда ростово-суздальский князь Юрий Долгорукий принимал в городке под названием Москов своих друзей и союзников во главе с новгород-северским князем Святославом Ольговичем. Тогда Москва была пограничной княжеской усадьбой. В 1156 году Андрей Боголюбский поставил здесь новую деревянную крепость. Столицей единого русского государства Москва стала в конце 15 века, после полного освобождения от ордынского ига. Москва же горела многократно, и огромная масса памятников погибла еще ко всему прочему. Поэтому, к сожалению, вот сведения отрывочные. И вот, в частности, если говорить о жизни московского, первого московского князя Даниила Александровича, то даже дату жизни мы его не знаем, дату рождения мы его не знаем точно. Вот обычно в учебниках, в книжках пишется 1261 год, а в скобочках ставится вопрос. Да-да-да. Этот ли год или не этот. Но отец его умер, Александр Ярославич Невский, умер, эта дата точно известна, 1263 год. То есть вот в этот промежуток он успел отдать своему четвертому сыну московское княжество. И, собственно, сделал Москву центром удельного княжества. Чем раньше, ведь он же умер-то после того, как он был в Орде. Совершенно потом верно. Еще было путешествие еще... в Орде. Ну, дело в том, что перед всякой поездкой в Орду русские князья писали завещание, духовную грамоту. Потому что никто не мог дать гарантии, что ты из Орды вернешься. И даже было дело не в том, что тебя там убьют. А дело в том, что ну, только путь туда занимал месяц. Через степи, через пограничные районы, возвращение обратно, а это и болезни, и опасности, и непонятная вода, и там, и так далее, и так далее. То есть сам путь в Орду был опасен для жизни, не только для здоровья, для жизни был опасен. И ведь мы, например, с тем же Александром Ярославичем Невским, мы не знаем, от чего он умер. Есть версия, что он чем-то отравился или заболел чем-то и уже больной совершенно. А есть версия, что его там отравили. То есть в этом отношении, конечно, это был такой тяжелый достаточно период для русских князей. Но ситуация, тем не менее, вот до этого отъезда он успел своего, ну, по сути дела, младенчика, четвертого сына Даниила, вручить ему в руки московское княжество. И, как оказалось, он, по сути дела, вручил Даниилу, его потомству, в его руки судьбу России. Никто не думал, какое будущее у Москвы. Может быть, помимо каких-то провидцев, духовных людей. Да? В принципе, когда вот вы в начале нашей беседы сказали о том, что целый ряд первых московских князей, они как бы в тени своих предшественников и последователей, то ведь мы можем сказать о том, что в тени целых 100 лет истории России. Это с 60-х годов 13 века до 60-х годов 14 века. Это, соответственно, в это время правили вот князь Даниил Московский, его два сына, Юрий и Иван Калита, и его два внука, да, то есть это Семен Гордый и Иван Красный. Ну, насколько я знаю, уже речь об Иване Калите достаточно подробно шла, поэтому, думаю, в этот раз мы остановимся вкратце на этом персонаже. А то, что касается вот двух князей до Ивана Калиты и двух князей после Ивана Калиты, то здесь даже и хронология, и наличие или отсутствие источников позволяет говорить о том, что, конечно, наиболее интересно поговорить вот именно о Данииле Московском и его сыне Юрии. Потому что как Симеон Гордый, так и Иван Красный, там очень мало что известно. Правили они всего 20 лет на двоих, а и Даниил Московский и Юрий, они правили 65 лет. Вот. И подходя, опять-таки, возвращаясь к вопросу, что такое была Москва, что такое была Русь, того времени, второй половины XIII века, надо сказать, что это была удельная Русь. И вот эта вот раздробленность, эти постоянные дрязги, они никуда не делись, они продолжались на протяжении всего этого периода. И можно только говорить о том, что, слава Богу, начались какие-то первые подвижки в сторону объединения. Последнюю роль в чем сыграла, не последнюю роль в чем сыграла церковь. Вот. И хочется, конечно, поговорить как о династической истории Руси того времени, так и о церковной. Потому что вот мы говорим, что этот период между Александром Невским, да, Даниил был сыном Александра Невского, и Дмитрием Донским. Этот период в 100 лет. Дмитрий Донской был сыном Ивана Красного. И вроде как вот между этими двумя героями никого не было. Это колоссальное преувеличение, потому что и сам по себе Даниил Московский значительная фигура, да, и целых три митрополита подряд идущих. Митрополит Петр, митрополит Феогност и митрополит Алексей – значительные фигуры. Основные противники московских князей в борьбе за Владимирское великокняжение, то есть Тверь, да, дали целый ряд значительных фигур, и, думаю, мы о некоторых из них сегодня поговорим. Это Михаил Тверской, это его супруга Анна Кашинская и так далее, и так далее. То есть здесь перечислять только канонизированных святых и героев повестей древнерусских можно на пальцах двух руки, что ну, даже вот вы сейчас перечислили несколько фамилий, я так смотрю, это преподобный, это преподобный, да. Это прославленный, это благоверный. И самое интересное, что то, о чем приходилось уже говорить в этой студии в связи с более поздними сюжетами, когда две разные партии, политические и династические, выдавали святых в равной степени, то есть вот между ними борьба, да, хочется подумать, кто-то плохой, кто-то хороший, а вот ни плохой, ни хороший, и там святые, и там какие-то люди с более негативными чертами, да, вот. Эти примеры там 16-е, о которых мы уже говорили, они как раз к этому времени полностью относятся. Потому что, с одной стороны, мы видим там Даниил Московский, да, сын Александра Невского, святые русской истории, а с другой стороны, Михаил Тверской. Вот, вот противоборство. Великий князь Тверской Михаил Ярославич, а также князь Владимирский. Михаил Тверской первым из русских князей титуловался великим князем всея Руси. Боролся с князем московским Юрием Даниловичем за великое Владимирское княжение. В ноябре 1318 года был вызван на суд в Золотую Орду к хану Узбеку, где и был убит, канонизирован Русской Православной Церковью. Если вторая половина, последние 40 лет там примерно, 13 века, это время, когда Москва вместе с Тверью и Переславлем-Залесским, ну там с какими-то вариациями, но в основном вот в таком составе. Москва, Тверь, Переславль-Залесский. В союзе противоборствовали Владимиру вот в борьбе за этот великий стол, как Роман Балашов знаменитый назван, да, то как раз уже первая четверть 14-го столетия за счет некоторых событий там в Орде и так далее, это переход к новому как бы положению вот, расстановки сил, когда Тверь отошла от союза с Москвой. И началось вот это вот длительное, тяжелое противоборство Москвы и Твери. Это было уже не при Данииле, это уже было при Юрии. Вот об этом во всем хотелось бы поговорить. Дело в том, что в принципе и в истории, в общественном сознании, и в научном сознании существует такое понятие «московские князья». Вот эта династия. Не только династия Калитовичей, то есть потомков Ивана Калиты, а именно династия московских князей, потомков Александра Невского, то есть вот начиная с Даниила Александровича. И когорта московских князей отличалась тем, что эти князья, особенно в начальный период, то есть Даниил Александрович, Юрий Данилович, Иван Данилович, Симеон Иванович, Иван Иванович и дальше вот Дмитрий Иванович, до Дмитрия Донского вот вся эта семья проводила примерно одну и ту же политику. Примерно одними и теми же средствами. То есть было некое единство, передаваемое по наследству, и дети или там младшие братья, воспринимая то, что делали их предшественники, допустим, тот же отец Даниил или старший брат, если Иван, Иван Калита по отношению к Юрию Даниловичу, они воспроизводили вот те методы, те направления, которые существовали до них. И есть когорта других князей, есть такое понятие, как тверские князья. И вот тверские князья, они тоже действовали по наследству, но совершенно иначе, нежели московские князья. И в истории существуют вот эти два понятия. Причем очень часто они противопоставляются в нравственном плане. Тверские князья – это герои, это нравственный подвиг, ибо Михаил Тверской, Александр Тверской, Дмитрий Тверской, это Михаил Тверской отец, Дмитрий Александр его сыновья, они все погибли в Орде. Или от рук Орды, и Михаил Тверской, Александр Тверской, они канонизированы, так же, как канонизирована супруга Михаила Тверского, Анна Кашинская. То есть вот это некий род святых таких, которым своим нравственным подвигом показали, как нужно противостоять ордынскому владычеству и вот всему, всей той ордынской неправде, которая вторглась на Русь. Сейчас они даже входят, ну, естественно, входят в собор тверских святых, специально почитаемых русских. А московские князья в этом случае получаются людьми довольно безнравственными, потому что они в основном боролись за власть. Что явная натяжка. Вообще, ну, я говорю, вот в общественном таком представлении. И московские князья, они такие не сильно чистоплотные, не чистые на руку, способные на любое коварство, лишь бы сохранить власть в своих руках. И здесь вспоминается вполне реальный исторический пример о том, как тот же Юрий Данилович, ну, по сути дела, вынудил хана Узбека казнить Михаила Тверского, потому что он очень сильно способствовал тому, чтобы Михаила Тверского казнили. О причинах это сейчас говорить не будем, там была просто личная месть за смерть, за неоправданную совершенно смерть его супруги. Вот. Но, тем не менее, вот такая вот вещь существует. Так вот, я думаю, что подобное восприятие двух этих ветвей очень достойных российских правителей и несомненных героев русской истории, что московские князья, что тверские князья, я думаю, это неправильный подход. И подобное восприятие, конечно, нужно развеивать, ибо это глубочайшее заблуждение. Потому что если мы начинаем внимательно анализировать деятельность, допустим, тверских князей, то мы сталкиваемся с одним очень интересным феноменом. Тверские князья вовсе не боролись с Ордой. И тверские князья вовсе не стремились к тому, чтобы объединить вокруг себя земли для борьбы с Ордой. Этого не было. У тверских князей была политика вот в тот момент, на рубеже 13-го, начала 14 веков, очень простая. Нужно было выживать. Поэтому Орде они с удовольствием служили. Ну, с удовольствием это условное такое понятие, но приходилось служить. Не сильно Орде они выполняли все указания Орды, вступали в союзы, в договоренности, в такие же различные каверзные, так сказать, мероприятия устраивали против своих противников. Но помимо, в силу того, что Тверь находилась на западных границах тогдашних русских земель, существовали давние связи с Литвой. И поэтому тверяки еще опирались на помощь Литвы, которая тогда не подчинялась Орде. И в этом отношении, так сказать, они были абсолютно такие же, как московские князья. Потому что на первом этапе московские князья, ни Даниил, ни Юрий, ни Иван Калита, они тоже не боролись с Ордой. У них тоже была главная задача – сохранить свои земли и выжить вот в этих условиях страшных. Московские князья, еще начиная со времен Даниила, стремились к тишине. Вот это был идеал. Помните, впоследствии в 17 веке Алексей Михайлович Тишайший. Да-да-да. Который таковым не был совсем. Не был совсем, но это идеал православного правителя. Был же во время Иго период 40-летний, по-моему. Там. Так это как раз благодаря московским князьям, благодаря Иване Калите. Вот это называлось так специфически. Да, 40 лет тишина быстро на земле русской. Тверской летописец записал, так сказать, не лучший, не самый большой любитель Москвы. Вот. И вот еще начиная с Даниила, мы еще об этом поподробнее поговорим, вот это была политика, попытаться установить в своих землях тишину. Да, откупиться, да, дать взятку съездить. Потому что в Орде брали жуткие взятки, там, ну, они же сидели там по 2-3 года иногда. Иван Калита 2 года просидел в Орде, Юрий Данилович 2 года в Орде просидел, решая там свои вопросы, бесконечно, бесконечно требуя денег, потому что надо было давать взятки, нужно было платить, нужно было давать подарки там и так далее. Это было очень затратное такое мероприятие. Но зато они добивались того, чтобы как можно меньше ордынцев появлялось в русских землях, что в итоге Ивану Калите удалось. Это первое. И второй момент, который отличал московских князей от тверских князей. Московские князья не брали на себя лишних обязательств. Вот они умели обходиться и договариваться с тем, может быть, малым, что было у них в руках. В отличие от тверских князей. Тверские князья, начиная с Михаила Тверского, давали бессмысленные обещания. Обещание заплатить вдвойне, там, ну не вдвойне, но заплатить дань, брать под это деньги под эту будущую дань, брать еще что-то, брать. То есть тверские князья, стремясь сохранить в своих руках великий стол Владимирский, они бездумно совершенно давали множество обещаний. И ведь был такой пример, когда уже после смерти Михаила Тверского в город Кашин приехал некий жидовин с поддержкой какого-то татарского непонятного, там до сих пор то ли мурза он был, то ли просто телохранитель, требовать кашинский долг. И исследователи считают, что когда еще в свое время Михаил Тверской находился в Орде, он взял, видимо, у этого жидовина деньги взаймы и обещал в качестве отдачи с процентами за этот долг кашинский выход, то есть выход в Орду с города Кашина. И вот приехали забирать уже даже после его смерти. То есть даже после смерти князей тверские земли не могли рассчитаться за их обещания. Вот то, чего себе не позволяли московские князья. По большому счету, разницы в поведении в отношении к Орде у московских и тверских князей не было. И те, и другие, да, исполняли ту задачу, которую им ставил великий царь. А великим царем считался ордынский хан. Это было. Но московские князья делали это аккуратно и более осторожно. Тверские князья делали это бездумно. Они в самом деле были очень смелые люди, все князья. Они были очень гордые люди. И во многом эта гордыня, как мне кажется, собственно, сгубила Тверскую династию. И вот здесь вот последнее, что я хотел бы в данной ситуации сказать. Важный такой момент. Я бы обратил внимание, что еще в 13-м, а позднее в 16-м, уже, собственно, веках, в 13 веке уже начали почитать двух героев русской истории. Александра Невского и Михаила Черниговского. И они оба были канонизированы в 1549 году. Но ведь эти два героя олицетворяют собой два разных пути поведения по отношению к Орде. Первый путь – путь Михаила Черниговского. Геройский путь смерти, подвига, христианского подвига во имя веры. Ну, путь Бориса и Глеба. Да, путь Бориса и Глеба, да. Путь нравственного подвига, всеми признаваемого. И второй путь – это путь спасения народа, тот, которым пошел Александр Невский. Да, он тоже ездил в Орду. Да, то, чего не хотел делать Михаил Черниговский, кланяться, значит, языческим этим божествам, Александр Невский это делал. Он кланялся, он давал взятки, он договаривался, он обсуждал, он приглашал в гости. Ему нужно было спасать свой народ, с которым он жил. И вот что самое главное, церковь осветила оба этих пути, подтверждая правильность обоих пути, оба эти пути правильные. Просто в разные моменты истории можно идти этими путями. Где-то так, а где-то так. И вот тверские князья, они дошли до такого состояния, когда уже у них был только один путь, путь Михаила Черниговского. потому что другого пути у них просто не получалось. Вот эти два пути, это же по большому счету вот то, что включается в русское такое понятие соборность. Да? Это как и осифляне, и нестяжатели, и другие многочисленные примеры, вот, противоборствующие, да, казалось бы, партии. Но оба пути, они внутри русского пути, и их не надо противопоставлять. А вот то, что было сказано по поводу того, когда противопоставляют Москву и Тверь, политику Москвы и Твери, да, мне кажется, для меня лично это со знаком минус две современные тенденции. Одна тенденция – это вот такой немножко преувеличенный интерес к альтернативной истории. С одной стороны, набило оскомину выражение, что история не терпит сослагательного наклонения, но с другой стороны, очень активно сейчас пишут о том, что а если бы не Москва, а Тверь? Вот Тверь бы объединила бы всех, и сейчас была бы столицей России. Да, вот, ну, вот такие вот сказки про белого бычка. Да, сказки про белого бычка. Вот, это первый такой негативный. А второй, наверное, это вот региональный сепаратизм. Определенный, даже на краеведческом уровне, который ныне очень моден, там какой-нибудь прекрасный город приезжаешь, да, и сборник краеведческий открываешь в музее, там написано, что вот наш город, самый главный город в мире вообще, да? Вы знаете об этом. Да? Вот каждый практически. Я знаю штук 15 столиц России, третья столица России. Вот, в принципе, преувеличение этого противопоставления Москвы и Твери, преувеличение роли Твери, оно как раз, вот, мне кажется, в современном сознании ноги растут именно оттуда. Но еще было, и всегда это было, в советское время это было, найти предлог, повод для того, чтобы противопоставить, столкнуть. А часто в русской истории, да, были два пути, они спорили, но они не конфликтовали. Вы они знаете, оба двигали страну и мысль вперед. Да, я бы тут добавил еще одну причину появления подобного рода противопоставления Москвы и Твери. Вернее, две причины. Первое, тверские источники сохранились лучше, а в тверских источниках, естественно, политика Москвы осуждается, они очень яркие источники, поэтому верят очень часто тем оценкам, в том числе эмоциональным, нравственным оценкам, которые даются в тверских источниках. А московские источники очень скудные. И московским источникам не верят. Это то же самое, знаете, как в полемике Андрея Курбского и Ивана Грозного. Априори считают, что Иван Грозный плохой, поэтому все, что он говорит, неправильно. Кто красивый Андрей писал. Курбский, он хороший, поэтому все, что он говорит, хорошо. И второй момент. Это, опять же, связано с современным, ну как, не с современным, с либеральным пониманием истории. Понятно, что те князья, которые собрали государство, причем государство самодержавное, построенное далеко не на либеральных ценностях, ну, Московское государство, будущую Российскую империю, понятно, что зачинатели такого государства, они автоматически виноваты сразу во всем, потому что это они задали такой путь. Путь безнравственный, путь силы, путь насилия, путь обмана, путь эксплуатации. И, соответственно, любой, кто противостоял этому пути, тверские князья, Новгород, тем более демократическая народоправная традиция, Новгород, который Москва тоже задавила в конце 15 века, там, и так далее, и так далее. То есть любое это, любое, все, что противостояло московской традиции, и, собственно, тому ходу истории, по которому история пошла, не по которому она могла бы пойти, а по которому она пошла. Она, все, что противостояло, все воспринималось как хорошее. А, собственно, сама реальная история воспринималась как плохая. Нужно понимать, что вот такое жесткое, тем более нравственное противопоставление князей московских, князей тверских, оно неправильно не только в нравственном отношении. Потому что, извините, как их можно противопоставлять нравственным отношениям, если Иван Данилович канонизирован, Даниил Александрович канонизирован, Михаил Ярославович Тверской канонизирован, Александр Михайлович канонизирован. Вот святые князья-то они. И с той, и с другой стороны, как мы можем нравственно их противопоставлять друг другу, да? А чисто исторически, если серьезно разбираться, то оказывается, что ну, примерно одинаковую политику вели, только московские князья оказались мудрее. Один из крупных специалистов по этому периоду Николай Сергеевич Борисов, доктор исторических наук, профессор Московского университета, сейчас заведующий кафедрой на истфаке Московского университета, он один из крупнейших специалистов и лучших специалистов по этому периоду. Он писал в свое время книжку о Иване Даниловиче Калите в серии ЖЗЛ, и он сделал очень интересную такую вещь, который до него никто не делал, а вещь, казалось бы, абсолютно элементарная. Но это вот в нашем сознании этого необходимости эта вещь не живет, потому что мы этого не представляем, что это нужно и что это было реально. Он делал очень простую вещь. Он сравнил реальную жизнь Ивана Даниловича Калиты по датам с датами церковного календаря. Всего лишь. И оказалось, что, естественно, православный князь, православный человек, в первую очередь, конечно, Иван Данилович Калита жил по церковному календарю, по примеру святых, по примеру, по пути святости он стремился идти. И вот этот нравственный путь, то же самое, если мы будем этим заниматься, будет и у Данила Александровича, это была норма. У Юрия Даниловича это была норма поведения. Другой вопрос, что, конечно, они живые люди, тем более правители. Конечно, они подвержены всем этим греховным, так сказать, соблазнам там, и так далее. Это другой вопрос. Но они стремились быть нравственнее, лучше. И, конечно, духовный путь для себя они осознавали вполне ясно. Иван I Калита, великий князь московский и великий князь владимирский. Иван I Калита заложил основы политического и экономического могущества Москвы, содействовал переезду в Москву из Владимира митрополита Петра в 1325 году. В 1327 году участвовал в подавлении антиордынского восстания в Твери, за что получил от хана Узбека грамоту, ярлык на правление на части Владимирского Великого Княжества и право княжить в Новгороде. В 1332 году Иван Калита присоединил к Москве основную территорию Владимирского Великого Княжества. В 1339-м построил в Москве Дубовый Кремль. Значительно пополнил казну, отсюда и прозвище Калита – кошель, сумка, денежный мешок. Недаром ведь и Даниил, и Александр Невский, и Юрий Данилович, и Иван Данилович, ведь умирая, они все приняли монашество перед смертью. И даже схиму. Причем схиму, да, да, это особо, да. Да. Ну вот хотелось бы сказать несколько слов конкретно о Данииле Московском, да, Данииле. С кого все началось, Александровича, да. Ну, наверное, по большей части он ассоциируется с Даниловым монастырем, что верно, потому что он был именно основателем, строителем вот этого Данилова монастыря в Москве, который, мы знаем, по сию пору существует, процветает. И этот монастырь был устроен князем Даниилом Александровичем в честь своего небесного покровителя Данила Столпника. Да? И, конечно, Данилов монастырь, он не всегда был в таком благолепии, как сейчас. И известен из степенной книги такой пример, что когда в конце 15 века Иван III проезжал мимо Данилова монастыря, там вот, значит, рассказывается о том, как сам Даниил, представившись христианином, явился какому-то там человеку из свиты Ивана III и сказал, что вот смотри, у тебя государство все процветает, а почему же ты мою обитель-то забросил? И тогда Иван III стал возрождать. То есть, видимо, к этому времени, к концу 15 века, Данилов монастырь, он немножечко так ушел на периферию. Да. Да. Но, тем не менее, конечно, в самые разные периоды отечественной истории он играл свою интересную роль. И вот это именно началось как раз с того момента, когда, собственно, его Даниил, князь Даниил, и основал. Вот мне хочется отметить как бы такую, наверное, идею или несколько особенностей политики вообще Даниила Московского. Вот политики, вот внутренние, внешние. Вот часто говорят, что он такой был мирный князь. Это действительно так, потому что, посмотрите, каким образом он ключевые решения в своей жизни принимал. Вот два примера. Когда, так называемый, Дюденева рать, да, то есть крупный 1293 отряд, год. Да, татаро-монгол шел на Москву. Он не то, что там какую-то гордость великого воина воспринял на себя, доспехи великого воина, но, с другой стороны, мы не можем его подозревать и в какой-то трусости там, и так далее. Он, оставшись в городе, но пустил в Москву Дюденеву рать. То есть это такой подход по необходимости. То есть, когда некому противостоять этой огромной рати по тем временам, да, значит, надо пустить. Значит, вот это, видимо, меньшее зло. Всех, да. Меньшее зло. Но там, на самом деле, выбор был очень простой. Или сожгут дотла, или просто ограбят. Да, или все уничтожат, mm-hmm. или хотя бы просто да. имущество, бытовое какие-то. То, что неудобства можно восстановить. Да. Да. Вот. Это такой один пример, мне кажется, мудрости. Вот у нас сейчас очень часто говорят там, о 812 году сожжения Москвы, да, там Ростопчин и так далее, партизаны. И по большому счету, ведь это в этом же направлении лежит Дюденева рать, зашедшая на Москву. То есть или спасти Москву хоть в каком-то виде, или вообще потерять Москву. Вот именно Данил Московский, мне кажется, мыслил так. Это первый момент. Второй момент, там можно, конечно, еще и многие другие примеры приводить, но интересное отношение с князем Переславля-Залесского. Князь Переславль-Залесский был, ну, по всем, пусть не многочисленным источникам, но фактически другом, да, Данила Московского. По крайней мере, на дипломатическом уровне отношения прекрасные, бесподобные. И когда у князя Переславля-Залесского оказывается выморочный род, то есть просто нет продолжения рода, тот в завещании отписывает Данилу Московскому Переславское княжество. Вот, казалось бы, там какой-то, может быть, строптивый ум попытается продумать, что вот, наверное, Данил Московский думал, а вот мне отпишут-то земельку Переславскую, а вот буду-ка я с ним дружить, да? Хотя, на самом деле, в принципе, в этом-то уже ничего плохой мысли нету, да? Дружить, а потом к своему княжеству добавить еще княжество, тоже в этом ничего плохого нет. Но сам факт того, что вот эти мирные взаимоотношения имели место быть, он тоже, мне кажется, добавляет плюс, условно говоря, в копилку вот этой личности, этой персоналии Даниила Московского. Поэтому действительно мирный князь. И те противоречия, которые были между вот Московско-Переславско-Тверским союзом, условно говоря, и Владимиром, да, эти противоречия, они для Москвы того времени, Даниила Московского, они, по большому счету, не были какими-то ужасно разорительными, как, например, та же Дюденева рань. Дюденева рать просто так прозвучало, что это рать шла на Москву, рать шла на Северо-Восточную Русь. И современники считали, собственно, Дюденеву рать пострашнее Батыева нашествия, потому что были разорены все те же 13 городов, вся Северо-Восточная Русь была разорена. И я думаю, даже вот этот поступок Даниила Александровича, он был связан с тем, что на глазах еще был пример разорения Батыевой рати, что сопротивление до конца – это значит просто уничтожение, вырезание всех. Ну, это просто понимание того, что да, маркизу с герцогом не потягаться. Ну, невозможно было тогда потягаться. Потом выход был один. И выход, вот, во всяком случае, выходов, наверное, было много, но вот Даниил Александрович нашел вот этот выход, который, как показала история, оказался самым правильным. Москва сохранилась, Москва начала двигаться дальше. А вот, например, чуть позднее ведь на Тверь некоторые рати просто не доходили, татарские, потому что Тверь уже была более крупная, более богатая, более такой мощный город. И татары так бывало постоят под Тверью и уходили из-под нее. Бывали и такие примеры. Вот. Но здесь, что бы я еще отметил, несомненно, Даниил Александрович, соглашусь, человек, который стремился дела решать миром. Что такое вторая половина XIII века, собственно, в истории Северо-Востока Руси? Это бесконечные междоусобные войны между детьми Александра Невского. Два старших сына, Дмитрий и Александр, Дмитрий и Андрей, между собой бесконечно воюют, кто из них будет великим князем. Естественно, тянут на свою сторону то одного брата, то второго родственника, то еще кого-то. И вот, кстати говоря, Даниил Александрович в этих войнах очень часто выступал миротворцем. То есть он собирал, там, создавал какой-то союз, вступал в какой-то союз, выходил, вроде бы, но для чего выходил? Не на рать, а на то, чтобы, угрожая силой, заставить договориться, заставить решить вопросы мира. Но при этом Даниил Александрович ведь был хорошим воином. И большинство его воинских походов были удачными. Более того, Даниил Александрович был одним из первых русских князей, кто разбил татар. Да, и за это ему ничего не было, что самое интересное. Да. Это темная такая история, в источниках сохранил, что он ходил на Рязань и разбил там каких-то татар. И потом это ему, так сказать, писали ему уже, как он татар разбил. Один вообще чуть ли не единственный среди северных, северо-восточных русских князей. До этого только на юго-западе Даниил Галицкий татар бил, а, собственно, больше никто... Может, какие-то нелегитимные были разбойники? В том-то все и дело. Дело в том, что в это время в Орде была замятня, да, была заваруха между двумя ханами, Тохтой и Ногаем. И Тохта победил. А в северо-восточных русских землях тоже были союзники и того, и другого. И татары, это, видимо, были те, которые были за Ногая. Поэтому, когда Даниил Александрович их разбил, ему за это ничего не было. Он разбил противников великого хана. Александрович, он был мирным человеком, но он умел воевать. И это, кстати, дальнейшая политика Москвы. Помните, мы еще, когда в 30-е годы, мы пели, мы мирные люди, но наш бронепоезд. Вот, если так перекидывать такую лесенку. И еще бы я одну важную такую вещь отметил, то ту тенденцию, которую заложил Даниил Александрович, ту традицию, которую заложил Даниил Александрович, и благодаря этой традиции Москва потом существовала все время своего пребывания на этой бренной земле и существует до сих пор. Вот с конца 13 века благодаря этой традиции существует и развивается Москва. Нет, Даниил Александрович принимал у себя всех людей, выходцев изо всех земель. Он принимал всех у себя. Всех, кто может работать. Всех, кто способен. Всех, кто смел. Всех, кто готов был садиться. Он давал им земельные участки. Готов был садиться на необработанные, неподготовленные земли. Всех, кто готов был работать на великого князя. Там и так далее, и так далее. И эта традиция сохранилась в Москве до сих пор. При Даниэле Александровиче в Москве оказался черниговский боярин Федор Беконт. Это был крупный боярин, он стал одним из ближайших приближенных Даниила Александровича. У Федора Беконта был сын Елиферий. Ну, это одно из его возможных имен, Елиферий. Это будущий митрополит Алексий, который стал, так сказать. Так вот, крестил новорожденного Елиферия тогда еще подросток, Иван Данилович, младший сын Даниила Александровича. Вот уже, да? Будущий Калита. Будущий Иван Данилович Калита. А что происходит дальше? В 50-е годы умирают все сыновья Ивана Даниловича Калиты. И из московской династии остается только два ребенка. Дмитрий и Владимир. Будущий Дмитрий Донской и будущий Владимир Серпуховский. Тот самый Владимир Храбрый. Вот эти два двоюродных брата, которые выйдут на Куликово поле и возглавит русское воинство на Куликовом поле. Дмитрию Ивановичу было тогда 9 лет, Владимиру было 6 лет всего лишь. Вот эти два ребенка. И кто их спасает, кто подхватывает Калитовича, потому что, ну все, династия Калитовича на стадии вырождения и гибели просто-напросто. Два ребенка осталось. Митрополит Алексей, тот, кого крестил Иван Данилович Калита, он подхватил этих двух детей, он возглавил московское правительство, он сохранил им трон, помог им взрастить в себе силы, стать им взрослыми и дальше возглавить русскую землю. Переходя плавным образом к правлению Юрия Даниловича, да, то есть сына Даниила Московского, мы сразу же можем отметить ярчайшую фигуру, митрополит киевский, всея Руси, Петр. Ведь он выходец откуда? Из Волыни, из Галицко-Волынской Руси. Мы как-то уже говорили о том, что вот эти тенденции миграции и населения, и культурной миграции, я бы так сказал, да, с территории Южной Руси на территорию Северной Руси, они для этого времени очень характерны. И вот во времена Даниила Галицкого, последующие времена. И, например, мы знаем, что один из крупнейших родов, оформившихся при Иване Калите и далее бывших, ставших боярским, род Квашниных, это тоже выехали из Галицко-Волынской Руси. Вот, точно так же митрополит Петр. В принципе, известно, что первые 40 лет своей жизни он, или, скажем так, наоборот, первые 40 лет его жизни ничем особенно не известно, потому что он был монашествующим. Да. И когда вот он уже достиг какого-то ведь духовного... Было известно, что он иконописец был, да, хороший. Духовного уровня был, да, замечен. Тогда вот опять на волне вот этой борьбы за Великое Владимирское княжение, когда после смерти очередного митрополита были выдвинуты разные кандидатуры на его место для утверждения Константинополем, Царьградом, да, вот именно на этой волне поднялся митрополит Петр, который, став митрополитом киевским, изначально, собственно, и должен был сидеть в Киеве, но Киев это была, кстати, уже такая, говоря, земля. Он вообще, он когда был в Византии, в Константинополе, когда его посвящали митрополиты, он вообще хотел сидеть в Киеве. Он во Владимир ехать не хотел. Да. Он себя мыслил киевским митрополитом. Но Киев это уже была такая красивая, ну, погибший вывеска. Город, собственно, красивая, да, вывеска. То есть благородный город с никаким будущим, ближайшим будущим, по крайней мере. Поэтому постепенно он переехал из Киева во Владимир, а потом и из Владимира в Москву. И это вот первый пример того, когда митрополит обосновался вот в этом, собственно, пока еще ничего особенно собой не представляющем городе, в городе Москве. Успенский собор же, конечно, он его и собственно, основал. Он его, идею его подал. Да, он, здесь даже можно говорить о том, что вот эта определенная такая сакральность и сакральная география Москвы, которая теперь уже там, тысячелетняя и процветающая, такая всем известная, архитектурная сакральность, там, иконописная и так далее, она ведь оттуда пошла. Потому что, как вот вы уже упомянули, митрополит Петр, он известен как иконописец, и он привез в Москву первую икону, которую мы знаем как чудотворную. Она так называется, Петровская икона Божьей Матери, потому что ее написал митрополит Петр. И вот эта Петровская икона Божьей Матери, она стала первой чудотворной иконой Москвы. То есть первый митрополит, первая чудотворная икона Москвы, первая белокаменная церковь Успения, чуть позже построена, сейчас не сохранилась, была перестроена, да? То есть вот это все первое. Первый московский святой. Да. Это тоже митрополит Петр, который канонизированный через 13 лет уже после смерти. Уже при митрополите Феогности, при митрополите Алексея вообще культ, вот, в хорошем смысле этого слова, митрополита Петра, он достиг своей вершины фактически. И вот это вот эти выезды с юга на север, на территорию Владимиро-Суздальской Руси, Москвы, они как раз... И это очень яркая такая страница вот этого периода истории, потому что на этих выездах строилась и духовная элита, и боярская элита, и, собственно говоря, вообще Москва строилась на тех, кто откуда-то выехал. Потому что изначально там жили вятичи. Это было подавлено. Вот мы помним, там Юрием Долгоруким и так далее. И все строилось как бы с нуля. Тогда не стояла задача собрать земли, чтобы бороться против Орды. Тогда о непосредственной войне и борьбе с Ордой после жесточайшего подавления нескольких восстаний в годы Александра, правления Александра Невского в конце 13-го, начале 14 века никто даже не думал, даже не мечтал никто об этом. Но междоусобные это войны шли, и вот Даниил Александрович положил первое начало тому, чтобы Московское княжество потихонечку разрасталось. Вот при Данииле Александровиче Московское княжество из малюсенького удельного территории некого удельного княжества достигло по тем временам очень приличных границ, ну, примерно границ современной Московской области. То есть Даниил Александрович смог присоединить Коломну на юге. Даниил Александрович смог присоединить город Дмитров. Даже за пределы Московской области он уже выбрался. Переяславль-Залесский, вот о чем мы уже говорили. А сейчас Переяславль-Залесский, как известно, уже не в Московской области находится. И, наконец, Можайск. Причем тут разные точки. Есть точки зрения, что он подготовил присоединение Можайска, но Можайск присоединил Юрий Данилович. А есть версия, что он еще в 1298 году Можайск присоединил к территории Московского княжества. То есть Московское княжество потихонечку начинает расти. Расти, вбирая в себя те земли, которые находились в начале. И вот эта тенденция постепенного роста, неторопливого роста. Я подчеркнул еще одну очень такую важную деталь. Даниил Александрович практически не завоевывал эти земли. Он умел в основном решать вопросы дипломатическим путем. И вот, опять же, эта традиция была продолжена. Эта традиция, которую Даниил заложил, московские князья старались ее продолжать. Может быть, Юрий Данилович в меньшей степени, он все-таки воин был большой. А вот Иван Данилович Калита, в большей степени, он старался и покупать, и приобретать, и выменивать, и там как-то вот какими-то такими более мирными путями свое княжество все расширять. Все в Калиту складывать. Да, сумочку. На самом деле, мне кажется, что с небольшими вариациями, но вот четыре основных способа укрепления московского княжества применяемые были вот в течение этого периода, о котором мы говорим. Да? Это такой акцент на духовном. То есть вот митрополит, отношения с митрополитом, с церковью, с монастырями и так далее. Да? Это династические отношения, то есть браки, заключаемые в том числе и с Ордой. Вот. Это отношения дипломатические, в том смысле, что дипломатическим языком говорить, с кем не надо, не ссориться, да? Замириться, уступить, даже голову склонить на время. Да? И четвертое, это, конечно, война, без этого никуда. И здесь вот Юрий Данилович в этом плане больше отличился, чем Даниил, его отец. И, конечно, наверное, если бы не был такой характер или такое время у Юрия Даниловича, то не было бы и последующих князей, собственно, не было бы и Ивана Калиты, потому что мы знаем, что вот эта вот эпопея между Юрием Даниловичем Московским и, собственно говоря, Михаилом Тверским, она послужила поводом к тому, что потом появился вот такой уже собиратель земли русской, как Калита. Часто сейчас поднимают вопрос о том, за счет чего поднялась Москва, за счет чего, собственно, Москва стала такой вот средоточием вот этого объединения, почему Московское княжество, Московское царство и так далее. Ведь здесь не ответишь однозначно на этот вопрос. Это целая совокупность факторов. Начиная от, я считаю, провиденциалистского какого-то такого промыслительного явления, потому что, ну, здесь есть огромное количество противоречий. Если размышлять чисто каким-то таким истматовским образом, логическим путем, вот почему, когда Переславль отошел Даниилу Московскому, тот не стал переезжать, например, в Переславль сам. Более крупный, более древний, гнездо. Более сильный город. Это родовое гнездо Александра Невского, да, Переславль. Сидел в какой-то Москве. Нет, Москву предпочел. То есть как будто они вот видели наперед, что вот Москва-то будет. А где Переславль? Да? Где Москва? Переславль-Залесский, город в Ярославской области, расположен в северо-восточной части Клинско-Дмитриевской гряды на юго-восточном берегу озера Плещеево. Основан в 1152 году князем Юрием Долгоруким под названием Переславль, как укрепленный пункт на границе Ростово-Суздальского княжества. Вскоре вошел в состав Московского княжества и стал одним из транзитно-торговых пунктов на дороге из Москвы в Архангельск. С середины 13-го до начала 15-го веков неоднократно разрушался монголо-татарами. С 15-го столетия город называется Переславль-Залесский. Москва, вот с чего мы начинали, это был военный город, и в Москве не было древнерусских традиций вечевого самоуправления. То есть в Москве московским князьям не нужно было воевать собственными подданными. Ведь в древних центрах, в Твери, во Владимире, в Суздале, в Новгороде, там, в Рязани. Там была очень сильная традиция вечевого самоуправления, хранившаяся еще с самых древних времен. И, да, самоуправление. И князьям, прежде чем что-то решать, им приходилось довольно непросто выстраивать отношения вот с этим земским самоуправлением, с городским самоуправлением. В Москве этого не было. И оказалось, что подобная форма организации власти внутри княжества очень хорошо ложится в структуру ордынской власти. Дело в том, что для Орды никакого народного самоуправления, никакого народа не существовало вообще. Для них был князь. Вот ты ответственный, с тебя мы спрашиваем. Плюс церковь, с которой они договаривались, с которой они не облагали налогами, но церковь должна была, соответственно, тоже всему этому делу помогать. И оказалось, что в ходе решения вот этих всех конфликтов между княжествами москвичи, в силу того, что у них не было конфликтов в самой Москве, в самом княжестве с местным самоуправлением, они оказались более едины в борьбе за возвеличивание своего города, своего княжества. И вот это отсутствие древнерусской вечевой традиции в Москве, на мой взгляд, очень серьезно повлияло на то, как быстро поднялась московская династия. И, собственно, тоже как быстро формировались вот эти самодержавные черты московской династии, потому что их некому было тормозить. В Твери тормозились, потому что в Твери восстание, ведь это знаменитое восстание, приведшее к разгрому Твери в 1327 году, там же народ поднял восстание. Князь-то восстание не поддержал, Александр Михайлович бежал из Твери, после чего вот был знаменитый поход на Тверь, Тверь была разорена, и Москва становится уже теперь центром Великого княжества Владимирского. А в Москве этого не было. И вот эта традиция тоже, вернее, вот эта вот черта московской жизни тоже сыграла свою роль. Как в XIV веке, так и во всей дальнейшей русской истории. Потому что земского народного самоуправления в Москве с тех пор больше ведь не было никогда. Это всегда был уже под княжеский, а потом царский город. Даниил, Юрий, Иван Калита добились 40 лет тишины. И вот из этих 40... То, с чего мы начинали, их цель была тишины добиться для русской земли. Не просто далось. Тишины они добились. И вот в этой тишине выросло непоротое поколение. В том числе Даниил Иванович. И Владимир Андреевич, его двоюродный брат. Те, которые вывели это непоротое поколение на Куликово поле. Вот к вопросу о преемственности, да, два примера. Первый пример такой из духовной области, да, ведь мы знаем, насколько для человека того времени и для некоторых людей современности важны всякого рода были знаки, да, там же постоянно и в летописях, и впоследствии степенной книги, которая обращалась ко всем вот этим событиям, там постоянно говорилось, да, вот в тот-то год видели крест на небе, в тот-то год была буря. Тогда умер князь, да, и так далее. Всегда знаки, обращай внимание на знаки. Вот к вопросу о преемственности. Вслед за митрополитом Петром, митрополитом Феогностом, пришел митрополит Алексий, который вот уже развернулся при Дмитрии Донском, да, в своей духовной и государственной деятельности. И здесь вот просто нельзя не отметить такой интересный момент. Вот сейчас часто там и по отношению к Александру Невскому, Данилу Галицкому, кому угодно, из князей, сотрудничавших каким-то образом с Ордой, применяется формула, что вот чуть ли не предатели, да, канонизированный митрополит Алексий, когда ехал в Орду, молился в Успенском соборе, на гробе у митрополита Петра загорелась свеча. То есть митрополит Петр поддержал Алексия, что он едет в Орду. Да? То есть здесь как бы для того, сознания того времени абсолютный позитив, все правильно делаешь. Во время Ивана Калиты сформировались два рода боярских, которые впоследствии дали две других, кроме Рюриковичей, царских династий. То есть это и Романовы, и Годуновы. Из Новгорода в Москву выехал Андрей Кобыла, да, который стал основателем рода будущих Романовых. Они там по-разному назывались, но впоследствии стали Романовы. И из Костромы выехал Дмитрий Александрович Зернов, которые впоследствии стали, значит, прародителями Сабуровых и Годуновых. Вот они, эти два рода. Все опять гнездится в тех временах. Опять все те же времена. Иван Данилович Калита подавил восстание боярства в Ростове. И такая политика была, перебор людишек, вывез ростовских бояр из Москвы, из тех земель в московские земли. И некоторых их поселил в местечке под названием Радонеж. И у ростовского боярина Кирилла и жены его Мария родился отрок Варфоломей в этих землях, который при Симеоне стал уже при сыне Ване Калите тем самым основателем знаменитейшего Троицкого монастыря, и который вошел как великий, в русской истории как великий светильник земли русской, преподобный Сергий Радонежский. Род московских князей, он показывает, что история была всегда в связи времен, в связи поколений, в традициях, в связи, в наследии, в соблюдении наследия, в развитии каких-то вещей. Но вот в сохранении этой связи времен, благодаря сохранению этой связи времен, собственно, московские князья и смогли не просто удержаться у властных рубежей, но смогли использовать свои властные возможности на уже, так сказать, пройдя этап, если мы вот тот берем 14 век, да, пройдя этап жизни под Ордой, они вышли на новые рубежи и поняли, что с Ордой нужно воевать. Нужно бороться уже теперь за освобождение. Для наших уважаемых зрителей разговор о московских князьях и все, что с ними связано, приоткрыл новую, не страницу, а новый ракурс понимания того времени, его значения для истории с большой буквы, истории нашей земли и страны. Спасибо вам. А с вами, уважаемые зрители, мы прощаемся на сегодня, чтобы встретиться вскоре и продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины.